Тогда запишите. Генерал-лейтенант Лазарев. Сейчас на пенсии, живет где-то под Москвой. Одно время часто бывал у нас в архиве, хотел проанализировать уроки Афгана. Потом бросил. Сказал, никому это не нужно. Неправильно. Не нужно сейчас, будет нужно в будущем. Но мне не удалось его переубедить. Попытайтесь его найти. В Афгане он командовал отрядом «Каскад». Он может знать о вашем пациенте. У вас есть еще вопросы? Есть, сказал док. Что было в Афганистане в декабре 84 года? 15 декабря 84 года, уточнил я. Хорошо, молодые люди, очень хорошо, одобрил полковник. А я уж думал, не спросите. Что было 15 декабря, я не знаю. Но знаю, что было 14 декабря. 14 декабря 1984 года в 23:15 по московскому времени на советском военном аэродроме под Кандагаром была совершена одна из самых крупных диверсий за всю афганскую войну. Взорвали наш бомбардировщик, два истребителя и два военно-транспортных самолета. Была сорвана высадка нашего десанта в тыл маджахедов. Вот что было в тот день. Поэтому я и сказал, что амнезия вашего пациента может быть следствием не ранения, а чего-то совсем другого. Он дал нам немного времени переварить информацию и предупредил, только не делайте поспешных выводов, молодые люди. Вы сейчас в некотором роде историки. Это высокая должность, она обязывает. Историк не должен быть суетлив. Суетливый историк — это политик. А кто такие политики? Паразиты. Они паразитируют на всем. На беспамятстве народа, на его бедах, на его надеждах на лучшее будущее. Желаю удачи. А мне пора прорывать линию Маннергейма. Возвращайтесь с победой, в свою очередь пожелал ему док. «Хотел бы ты быть историком?» — спросил я дока, когда мы вышли из здания архива, словно выплыли из мрачноватых глубин прошлого в беспечную современность с безоблачным небом и пламенеющими под солнцем березами. «Нет», — хмуро ответил он, — «у меня запросы куда скромней. Я хочу быть всего лишь руководителем реабилитационного центра, у которого на счету хотя бы $1000». Я удивился. «Разве Мамаев не перевел бабки?» «Утром не было». «Сейчас мы это исправим», — самонадеянно пообещал я и набрал номер секретариата компании «Интертраст». «Это Пастухов. Соедините меня с господином Мамаевым. Срочно». «По какому вопросу?» — поинтересовался женский голос с сучьими интонациями хорошо вышколенных секретарш. «Думаю, им специально ставят такие интонации, как походку манекенщицам». «По интимному», — сообщил я, — «по глубоко интимному». «Я не уверена, что господин Мамаев сможет с вами поговорить. У него посетитель». «А вы спросите. Вдруг сможет». «Как о вас доложить?» «Очень просто. Скажите, звонит Пастухов, наемник». «Какой наемник?» — растерялась она. «Обыкновенный. Обыкновенный наемник». «Минутку, узнаю». «Господин Пастухов, соединяю». «Слушаю», — раздался в трубке голос Мамаева. «Что у вас?» «Вопрос. Доктор Перегудов почему-то не обнаружил на счету своего центра аванса в 5000 баксов». «Вы наработали на 5000?» «Нет», — честно ответил я. «На 5000 нет, но речь шла об авансе». «Насколько наработали?» «Трудно сказать. Долларов на 100, — решил я поскромничать. «100 и получите. За совет, который вы мне дали». «Я вам дал несколько советов. Один из них — писать завещание. Вы решили ему последовать?» «Вы посоветовали мне обратиться в милицию», — раздраженно перебил Мамаев. «Это я и намерен сделать. Завтра Калмыков будет во всероссийском розыске. Остаток жизни он проведет за решеткой. Наш договор расторгнут, господин Пастухов. А $100 я немедленно переведу». «Не нужно», — поспешно сказал я. «Не нужно переводить стольник. Только ответьте, почему Калмыков будет объявлен в розыск?» «Потому что он государственный преступник. 16 декабря 1984 года по приговору военного трибунала он был разжалован, лишен всех наград и заочно приговорен к смертной казни. Часть третья. Генеральный директор компании «Интертраст» Владимир Петрович Мамаев прервал связь и вызвал секретаршу. «Запиши. Пастухов. Больше не соединять». «Правильно, шеф», — одобрила она. «Он наглый». «Он тебе что, нахамил?» «Нет, но не наш человек».